Я взял бумаги, быстро прочитал короткие сценарии для роликов, затем взглянул на эскизы логотипов карт. Темный ведьмак в плаще с занесенной для удара косой, ведьмак, который отрубает голову вампиру, ведьмак, спасающий деву с жертвенного алтаря. «Мне нравится», — решительно заявил я и положил бумаги на стол. «Интересная концепция». Семен удивленно посмотрел на меня. Видимо, рекламщик банка к такому не привык. Наверняка ведьмаки переписывали сценарий, чтобы даже в рекламе придать своей персоне облик божества, вокруг которого вращается вселенная. А здесь один из крупнейших ведьмаков империи просто соглашается на сценарий бета-банка. «Точно все?» – глупо уточнил рекламщик, и я с улыбкой кивнул. «На мой взгляд, все отлично. А будет ли реклама закладывать нужные мысли в умы подрастающего поколения? Уже ваша забота. Увы, я не смыслю в маркетинге. Для этого у меня есть секретарь и пиар-отдел Синода», хотел было добавить я, но промолчал. «Что вы имеете в виду? Я бы предпочел отвести вампира в центр переливания крови, чтобы он мог утилизировать просроченные пакеты». «Что?» Семен растерянно посмотрел на коллегу, но тот задумчиво свел брови у переносицы. «В этом что-то есть», — подал голос Игнат и сделал очередной глоток чая. «Не путь крови, а попытка вести переговоры. Наш банк именно так себя позиционирует. Мы готовы давать людям рассрочки и снижать процентные ставки. Тогда могу я уточнить, когда можно будет приступить к съемкам?» Тут же живо поинтересовался Игнат. «Время вы сможете согласовать с моим секретарем. Вы же знаете, что у нас Русалья неделя на носу. А кто ее спонсирует?» Тут же уточнил Иван. «Хороший вопрос», — я улыбнулся. «На данный момент только семья Морозовых, насколько я знаю, и ваш небольшой логотип будет на всех обозначенных в договоре местах». «Небольшой», — повторил за мной Игнат и переглянулся с помощником. «А как вы думаете, еще не поздно нам выступить спонсором вашего фестиваля и увеличить размер логотипа?» «Все решаемо, господа», — я улыбнулся и подумал, что Лилия наверняка будет довольна. Душу царапнула мерзкая мысль, что я об этом узнаю лишь из третьих уст. «С вами приятно иметь дело, Михаил Владимирович», — произнес Игнат и наполнил чашку новой порцией чая. «Новый в семье. Последующие съемки прошли в штатном режиме. Я довольно быстро сообразил, какой образ нужен Тони, и делал все, о чем она просила. В общем-то, было несложно посидеть на диване с задумчивым видом или постоять у окна, многозначительно смотря в камеру. Пришлось пару раз сменить одежду, и мне показалось, что группа нарочно старается оставить меня в этот момент наедине со своей начальницей. Кажется, переговоры прошли хорошо. Тоня решила поделиться наблюдениями, когда я, наконец, облачился в первый, светлый комплект одежды. «Согласен, секретарь семьи отлично все организовала и подготовила документы. Вы полагаете, что вашей заслуги в этом нет?» — поинтересовалась девушка, словно между прочим. «Я не страдаю неуверенностью в себе», — ответил я и поправил воротник пиджака. «Но и корону надевать на голову не стану. В моей семье отличная секретарша. Она решает многие вопросы, которые могла бы сбросить на меня или брата. Недооценивать ее вклад в дела Морозовых было бы глупо. Я заметила, что Лилия Владимировна много решает в вашем доме». В этот момент я обернулся к фотографу и окинул ее холодным взглядом. Девушка на секунду смешалась и тут же вновь вернула лицу добродушное выражение. «Мне не хочется обсуждать с тобой дела моей семьи», — ответил я и взял свернутый костюм темного ведьмака. «Понимаю, это не мое дело». «Совершенно верно», — отрезал я и направился в сторону выхода. «Просто я хотела узнать, кто будет отвечать за съемку роликов для беты». Стало понятно, что Тоня жаждет получить заказ на новые ролики про банковские карты. Она плелась следом, нарочно не обгоняя меня, но я заметил отражение девушки в одном из зеркал. Тоня смотрела мне в спину со смесью надежды и страха. «Может, дела фотографа шли не так хорошо, как она хотела мне показать? У тебя проблемы?» — решил не юлить я. «С чего вы взяли?» — Тоня изобразила удивление. «Будет намного проще, если ты будешь со мной откровенно», — бросил я через плечо. Какое-то время девушка шла за мной молча. Я открыл дверь лифта для ее команды, которая ждала меня у служебного выхода. «Побудьте в машине, я приду позже», — неожиданно глухо потребовала Тоня, и ее помощники юркнули в кабину лифта. Когда мы остались одни, девушка заложила руки за спину и качнулась с пятки на носок. Было заметно, что она нервничает и не решается начать разговор. «Может, чаю?» — предложил я, пожалев бедолагу. «Да и говорить о делах лучше, сидя в удобных креслах». «Спасибо», — выдохнула она с облегчением и пошла рядом. Когда мы оказались в квартире, я повесил костюм на вешалку. Моя гостья в это время озаботилась о кипятке для чая. Я снял пиджак и закатал рукава рубашки. Затем с наслаждением растрепал волосы, испортив творческий беспорядок, который мне сделала помощница чуть раньше. «Вы и правда не любите все это?» — протянула девушка с усталой улыбкой. «Это...» — я приподнял бровь. «Большинство ведьмаков обожают камеры и софиты, но не я, но не вы», — сказала она одновременно со мной. Потом вздохнула и разлила по чашкам чай. «Морозовский отвар и правда особенный. Не зря про него слагают легенды», — произнесла девушка и прикрыла глаза. Я не торопил Тоню. Понял, что она готовится просить меня об одолжении. Еще вчера я помог бы ей в этом и предложил помощь сам. Но после того, как стал свидетелем ее поведения в Северном крыле, решил не торопиться. В конце концов, я не был обязан Тоне ничем. А в этом мире не надо делать подарков людям, которые того не стоят. При этом я обошел барную стойку, вынул из сумки глушилку сигналов, которую мне предусмотрительно закинула Маришка, и нажал на кнопку активации устройства. Что-то мне подсказывало, беседа могла оказаться не самой безобидной. «У меня серьезные проблемы, мастер Морозов», — наконец начала говорить девушка. «После того, как погиб верховный жрец, я оказалась в очень затруднительном положении». «Что тебя связывало с ним?» — «Резче, чем хотел», — уточнил я. «На заре моей карьеры я смогла привлечь внимание Верховного. Он выбирал фотографов по своему вкусу и остановил свой взгляд на мне», — девушка говорила отстраненно. На ее щеках появился румянец. «Не стану врать, что я не была рада такому повороту событий. Для меня карьера самая важная в жизни. Я не хочу до конца дней проработать в ателье и делать фото для паспортов или снимать дома для риэлторов. Я не собираюсь тебя судить», — спокойно ответил я и закинул ногу на ногу. «Мне давали заказы на особые мероприятия от Синода. Я снимала на фестивалях и официальных приемах. Часть работ публиковались только с одобрения начальства, а некоторые оставались у Федора. И что было не так с этими работами? Я передавала ему снимки и видео с некоторым пикантным содержимым. Иногда мне удавалось поймать кое-что очень». Тоня взглянула на меня с тоской, но я не купился. «Ты шпионила для Верховного, можно и так сказать». Она заерзала в кресле. «И за мной тоже следила, верно?» Я прищурился. «Он дал мне такое указание», — не стала врать девушка. «Как много компромата на меня тебе удалось слить?» Я сказал это спокойно, но в комнате тотчас повисла тягучая напряженная тишина. Мне стало понятно, что та съемка, где был убит фанат, оказалась сфабрикована, — проговорила Тоня и тут же торопливо добавила. «Но я не стала говорить об этом Федору. И почему ты это сделала?» Я подумал, что очень удачно включил глушилку. «Потому что я не дура», — ответила девушка и, несмотря на успокаивающее действие чая, закусила губу. «Мне стало ясно, что вы перспективный проект, что отличаетесь от других ведьмаков, и это сыграет вам на руку». «Понятно», — кивнул я. «Я уже давно в этом бизнесе и вынуждена держать ухо востро. Мне нужен был союзник, кроме Верховного. Если я тебя правильно понял, у тебя остался какой-то компромат на меня», — уточнил я, не меняя тембра голоса. Тоня промолчала. Она отвернулась и глубоко задышала. «Ответь, пожалуйста». «Да», — девушка бросила на меня затравленный взгляд. «У меня есть некоторые материалы. Хотелось бы знать, как ты намереваешься их использовать». «Никак», — тут же выпалила девушка. «Тогда зачем собрала, зачем хранишь?» Я склонил голову к плечу в ожидании ответа. «Потому что...» — она запнулась и вскочила на ноги. «Я просто отложила записи в закрытую папку». «Что ты собираешься делать с этой информацией, дорогая?» Тоня замерла от моего вкрадчивого тона, и ее плечи опустились. «Я не стала бы вас шантажировать, даже если могла». «И почему же? Что тебе мешает?» «Ты убьешь меня», — сказала она неожиданно твердым голосом и взглянула в упор. «И сделаешь это без колебаний. Тебе даже не придется обеспечивать себе алиби. Ведь я не важная персона, гибель которой будут освещать в прессе. Я всего лишь...» «С чего ты решила, что я способен убить тебя? Ты ведь не монстр». Девушка дернулась, будто я собирался ее ударить. Она сложила руки на груди и стало заметно, что ее пальцы подрагивают. «Ты считаешь меня убийцей людей?» — продолжил я и потер переносицу. «Можешь пояснить, почему?» «Верховный знал, что ты замешан в перевороте в Мезоамерике. Он считал, что ты опасен. И не только для Воронцова, но для него лично». Я покосился на сумку девушки и потом встал на ноги. Тоня попятилась, но я прошел мимо и потянулся к ее фотоаппарату, который лежал на барной стойке. Девушка слишком поздно поняла, что я собираюсь сделать, и дернулась, чтобы забрать технику. Но я грубовато оттолкнул ее и выставил между нами ладонь. «Стой на месте», — приказал я и проверил свои подозрения. Тоня попыталась записать наш разговор, не зная про глушилку. У нее ничего не вышло, но сам факт содеянного вызвал во мне глухую волну раздражения. «Дай угадаю, ты и в северном крыле вела запись, провоцировала меня на хамство в отношении тех женщин, все не так, как кажется». Девушка не пыталась подойти ко мне и заламывала руки. «Поймите, мастер, я вытащил из устройства флешку и сунул ее в карман. Михаил Владимирович», — умоляющим голосом воскликнула Тоня, — «позвольте, я все объясню. Я...» Но я не собирался слушать фотографа. Ни на секунду не раздумывая вытряхнул содержимое сумки на столешницу и нашел там небольшой включенный диктофон. «Карманы выверни», — глухо приказал я, — «и имей в виду, из комплекса ты не выйдешь, пока я не распоряжусь об этом. У твоей команды изымут все средства для записи. Не надо, прошу», — выкрикнула девица и внезапно свалилась на колени. «Не губите, княжич, умоляю, они же уничтожат меня». Тоня рыдала, в раз потеряв весь лоск. Сейчас она походила на напуганную зверушку. По щекам стекали черные от туши слезы. Не замечая их, Тоня смотрела на меня огромными от ужаса глазами. «А вот это уже интересно», — я вернулся в кресло. «Продолжай, я готов тебя выслушать». Девушка икнула и гулко сглотнула. Почему-то решила остаться на месте и не стала подниматься на ноги. «Я не собиралась», — прогнусавила фотограф и закашлялась. «Могу я пойти умыться?» Я бросил ей льняную салфетку и холодно предложил: «Высморкайся, может, тебе и не понадобится больше умываться». Она затряслась от неподдельного страха, а я вдруг осознал, что не испытываю сочувствия, лишь раздражение от того, что эта гадина подобралась ко мне так близко. «Не торопись, у нас много времени», — продолжил я, отпивая чай. Девушка наскоро утерлась тканью и скомкала ее в пальцах. Потом взглянула на меня из-под лобья. Я заметил уже знакомый мне огонек бунтарства в ее глазах. «Тебе так понравился этот ковер?» — хмыкнул я, и девушка удивленно осмотрелась. «Если так, то я распоряжусь, чтобы тебя в нем вынесли отсюда». Тоня поднялась на слабые ноги и подошла к столу. Затем села в кресло и откинулась на спинку. «Я понял, что ты попала в неприятности. Мы можем обсудить их и, возможно, даже решить. Ничего нельзя исправить», — просипела девушка. «Я не хотела вас подставлять, мастер, но мне не оставили выбора». «Кто?» Я внутренне напрягся в ожидании ответа. «Он позвонил мне и точно знал о ваших похождениях за океаном. Также он намекнул, что убийство Верховного – ваших рук дело. А значит, когда вы узнаете о моей слежке, то уберете меня как свидетеля». «Логично, конечно», — я пожал плечами и предложил зефирку. «Он оставил четкую инструкцию, что мне стоит сделать», — продолжила девушка, не заметив моей иронии. «Потребовал, чтобы я завела этот разговор под запись. Хотел, чтобы прозвучало ваше четкое признание». «Ясно», — кивнул я. «И ты согласилась?» «Я отказалась. И после этого он прислал мне фотографию. Она обхватила лицо руками, и мне пришлось встать на ноги и подойти к ней, чтобы взять за плечо. Терпеть новый виток истерики гостьи не хотелось». Тоня отреагировала мучительным стоном. Потом вынула телефон, быстро нашла нужный файл и протянула мне аппарат. На экране была фотография мальчишки, который сидел на качелях. «Кто это?» «Мой сын», — девушка вновь шмыгнула носом. «Он живет с мамой, и о нем никто не знает. Точнее, я так думала». «Понятно», — я уже иначе посмотрел на Тоню и подлил в ее чашку чай. «Ты узнала голос звонившего?» «Пробила номер телефона, номер одноразовый. Голос был изменен». Девушка робко взглянула на меня. Я испугалась даже не угрозы, а того, что эта штука оказалась в моей сумке. Тоня указала на диктофон. «Он не твой». Я по-новому посмотрел на устройство. Там была запись. На первый взгляд ничего особенного. Просто голос человека, который говорит с моим сыном и обещает моему мальчику легкую смерть. Егорка не понял, что произошло, и решил, что дядя с ним играл. «Он в порядке, но тот человек, выродок», — выдал я и скрипнул зубами. «Простите, но тебе стоило прийти ко мне с этим», — сурово продолжил я, — «сразу же, как это произошло. Зачем тебе мои проблемы?» Тоня сжалась, словно я ей снова угрожал. «Потому что эти проблемы, которые касаются и меня тоже». Я возвел руки к потолку. «Женщина, тебе угрожали из-за меня, и ты работаешь в команде Морозова. Если для тебя это незначительный фактор, то я считаю иначе. Михаил Владимирович, Девушка пораженно уставилась на меня, словно видела впервые, вы не стали бы помогать мне, без всяких бы, оборвал я начавшуюся речь. Морозовы своих не бросают, и уж тем более, когда какой-то подонок угрожает ребенку. Я вам никто, напомнила Тоня, но почему-то ты не стала выдавать меня в тот раз, когда могла. Пусть ты и хотела что-то выгадать, я не держу зла. Княжич, гостья приложила руки к груди в молитвенном жесте, прошу, не губите. Помогите мне, если это возможно, я все для вас сделаю. Прямо все, я притворился, что раздумываю. Я сотру запись с той ночи, той, которая была снята со скрытой камеры, и другую, где был снят человек, который вышел из склепа. Тут я даже икнул от неожиданности. Так камера работала все это время? Да, потупилась Тоня. И ты не отнесла записи никому? Нет, девушка насупилась и бросила на меня мрачный взгляд. Я работала на Верховного, он дал мне билет в хорошую жизнь, но при этом я знаю, каким ублюдком был Федор. Понимаю, не стал уточнять детали жизнедеятельности убитого жреца. Мне не было жаль его, но я не думала, что после его смерти кто-то захочет меня использовать и подставить вас. Я отпил чай и посмотрел в окно. Облака ленивой пеной текли по небу. Солнце уже катилось к западу. Я помогу тебе, медленно произнес я, взвешивая каждое слово. Княжич, начало было девушка, но я тряхнул головой и продолжил. Ты пыталась меня подставить, практически подвести под топор палача. И хоть я понимаю, что у тебя была на это причина, но вынужден подстраховаться. Я не могу допустить, чтобы ты однажды решила повторить подобный трюк. Никогда. Я должен быть уверен. Девушка с готовностью кивнула и ждала продолжения. Ты отдашь мне все записи, которые хранила в закрытых папках на всякий случай. Хорошо. Но это еще не все. Я выдохнула и спросил. Кто отец твоего сына? Причем тут Егорка? Пролепетала Тоня. У него есть законный отец, мой Егор, бастард, побледневшими губами произнесла гостья. Отец не признал его, и я дала сыну свою фамилию. Значит, нет причин, по которым нельзя дать твоему сыну фамилию Морозовых. Что? Семья даст твоему сыну имя. Император дал нам право принимать бастардов в семью. И в этом случае, когда ты решишь предать нас, то и он пострадает. Михаил Владимирович. Тоня встала, подошла ближе и протянул мне руки. Я поднялся на ноги и подал ей ладонь. Девушка прижалась к моим пальцам щекой. «Перестань», — буркнул я. «Клянусь, что не предам», — шепнула она, и я ощутил горячие слезы на своей коже. Тоня порывисто подалась ко мне, и я ее обнял, мягко похлопав по спине. «Хватит уже плакать. Я себя ощущаю каким-то монстром. Мне надо было сразу прийти», — выдохнула она. «А я так тряслась и боялась, и не стоит об этом. Хорошо, что мы все решили. И знаешь, тебе правда надо умыться. Думаете?» Невесело усмехнулась девушка. «Сейчас ты похожа на енота. Что скажут люди, когда заметят тебя в таком виде, выходящие от темного ведьмака? Решат, что вы обидели бедную девушку», согласилась гостья. «А что еще можно ждать от темного?» Я улыбнулся. Тоня отстранилась от меня и посмотрела прямо в глаза. «Вы куда более светлый, чем все сидящие в синоде», сказала она уверенно. «И многие ведьмаки, что вешают на себя сиятельные ордена, совсем не так добры, как хотят казаться. Верю. Я это не просто знаю. Я могу доказать. Ты поэтому подстраховалась и оставляла компроматы, и еще для того, чтобы у Верховного не было так много власти. Ему всегда было мало. Он хотел больше и больше». Девушка еще раз уткнулась мне в плечо, и я отчетливо услышал, как щелкнул замок входной двери. «Красная шапочка или лошадь по соседству». От этого звука Тоня вздрогнула и съежилась, словно бы хотела стать незаметной. Отстранилась и с испугом посмотрела на меня. «Кто это?» «Понятия не имею», — искренне признался я. Ладонь сама потянулась к косе, которая приютилась у кресла, и только спустя мгновение понял, что мы в городской квартире для знати, в доме, который охраняет целая дружина наемников высшего порядка. Вряд ли они пропустили бы чужака, да и у постороннего не может быть ключей. «Миша, я приехала», — послышался из холла веселый девичий голос. «Маришка, точно, она же обещала забежать ко мне вечером». Компаньонка вошла в гостиную и резко остановилась. Она выглядела на редкость эффектно. Девушка облачилась в короткое клетчатое платье с пышной юбкой, а поверх надела ярко-красный плащ с объемным капюшоном. Ко всему прочему на ее ногах были чулки в мелкую сетку и высокие сапоги из черного бархата. В голове тотчас возникла ассоциация с героиней одной старой сказки про серого волка и девушку с пирожками. Корзинка из лозы в руках Маришки тоже выглядела аутентично, хотя в ней должно было поместиться больше, чем просто выпечка. Компаньонка цепко осмотрела Тоню, которая стояла рядом со мной. От внимания девушки, конечно же, не ускользнуло заплаканное лицо фотографа и разорванного на колени чулка. На секунду мне показалось, что в больших глазах Маришки колыхнулись языки пламени, но в следующее мгновение компаньонка улыбнулась. «Прости, не знала, что у вас гости, Михаил Владимирович. Тоня помогала мне подготовиться к встрече юристов банка, и мы решили пару рабочих вопросов», — ответил я, но она уже собиралась уходить. Я обернулся к фотографу, и девушка рассеянно кивнула. «Да, мне пора, меня ждут. Тебе все же стоит умыться», — тихо напомнил я. «Салфетки творят чудеса», — отказалась Тоня и принялась собирать вещи в опустевшую сумку. Диктофон она оставила на барной стойке и, замешкавшись, уточнила: «Вы перешлете мне материалы с флешки?» На секунду я нахмурился, не понимая, о чем речь, а потом вынул из кармана карту памяти. «Убери с нее сама все, что нам не нужно, хорошо?» «Конечно, Михаил Владимирович», — она закивала. «А что до записи на аппарате, то она не получилась», — я пожал плечами. Тоня мгновенно поняла, что компромата у нее не могло быть при любом раскладе, и усмехнулась. Видимо, оценила мою предусмотрительность. Я подошел к столику, снял трубку телефона, набрал внутренний номер и, дождавшись: «Добрый день, мастер Морозов, чем я могу помочь?» — ответил. «Выпустите с территории машину съемочной компании, как только к ним присоединится руководитель группы». «Сделаем, мастер», — коротко ответил консьерж. Я положил трубку на рычаги и обернулся к Тоне. «Теперь все в порядке. И по поводу нашей договоренности?» «Да», — она сглотнула, наверняка испугавшись, что я передумаю. «Вышли мне документы свои и Егора. Полагаю, что понадобятся бумаги твоей матери, если она близка с мальчиком». «Да, конечно», — глаза девушки вновь повлажнели. «Мы все оформим в ближайшее время. Затягивать не стоит. А тому заказчику», — я многозначительно приподнял бровь, — «скажи, что скоро выдашь нужную информацию». Девушка кивнула и, попрощавшись, быстро покинула квартиру. Маришка протянула мне корзинку и вышла проводить гостью до лифта. Я заглянул под льняную салфетку и едва не застонал от восторга. Сырники от домового семьи Морозовых оказались в контейнере на самом верху и выглядели на редкость аппетитными. «Миша, что происходит?» — спросила вернувшаяся компаньонка, обеспокоенно хмуря брови. «Ничего особенного». Я подошел к девушке и с удовольствием обнял ее. «Тоня обычно такая уверенная в себе», — не успокоилась Маришка. «У нее семейные проблемы», — ушел я от ответа. «Как ты?» — соскучилась девушка, прижалась ко мне. Я погладил ее по шелковистым волосам. «А еще я теперь на время секретарь семьи», — с гордостью продолжила компаньонка. «Тебе нравится новая должность?» Маришка замялась, словно задумалась. «Это интересно», — ответила она после недолгой паузы. «Но очень уж много всего надо успевать и держать в голове. Ты совсем справишься? И как ты можешь быть в этом уверен?» Она заглянула мне в глаза. «Потому что ты умница. Не понимаю, как Лилия Владимировна справлялась с этим одна». «Лилия Владимировна особенная», — согласился я и, сдерживая беспокойство, спросил: «Как она себя чувствует?» «Выздоравливает», — осторожно сообщила девушка. «А еще велела передать тебе привет». «Как Федор?» — глухо поинтересовался я. «Справляется, как и всегда. Но он очень переживает за тебя и велел передать вкусняшки. Думает, что ты тут питаешься всякими гадостями». Девушка прошла в кухонную зону, и я невольно засмотрелся на ее ноги. «Что?» — хитро осведомилась девушка, когда оглянулась. «Ничего», — смешался я. Маришка сбросила плащ и кинула его мне в руки. Платье оказалось с открытой спиной, и я даже сглотнул при виде выступающих позвонков на загорелой коже. «Хватит так на меня смотреть», — томно выдохнула она. «Так», — я положил плащ на спинку кресла. «Словно ты голодный волк». «Я и правда проголодался», — признался я, сунув было ладонь в корзинку. Но девушка ловко шлепнула меня по пальцам. «Мой руки и садись за стол, княжич, буду тебя кормить по-морозовски». Я не стал спорить и отправился в ванную комнату. Там уставился в зеркало и понял, что выгляжу немного уставшим, словно отработал на тренировочной площадке несколько часов. Пора заняться усилением физической нагрузки, иначе я совсем разленюсь и съемки станут для меня тяжким трудом. Открыв кран, я набрал в ладони воду и плеснул в лицо, затем промокнул влагу с кожи мягким полотенцем и вернулся к столу. В комнате уже витал приятный аромат сдобы тушеного с чесноком мяса. Федор решил меня побаловать, умилился я. Это от Бориски, девушка поставила небольшой контейнер, наполненный соусом с густым ореховым ароматом. Мышь, оказывается, считала тебя своим питомцем и очень переживает, что ты съехал. Но я сказала, что ты вернешься. Ты ведь... Компаньонка отвернулась, чтобы я не заметил, как ее глаза заблестели. Мариш, ты ведь понимаешь, что мне нельзя оставаться в особняке. Понимаю, ее плечи дрогнули, но стоило мне дернуться, чтобы встать, девушка выставила перед собой лопатку. Дай мне спокойно накрыть на стол, иначе я тут разведу потоп. Хорошо, было непривычно видеть Маришку такой, но я вдруг подумал, что мало знаю о ней и ее характере. Ведь мы общались чаще всего в спальне или на бегу. Сейчас я наблюдал за девушкой, которая стояла у плиты и разогревала блюдо, и вдруг думал, что вполне мог наслаждаться одним ее видом. «Как Денис?» – зачем-то спросил я. «Остался дома», – девушка пожала плечами, но ходит как в воду опущенный. «Я все же думаю, что он беспокоится о том дядьке из склепа. Я слышала, как князь говорил Федору, что боится, что дядя вернется и снесет ему голову». С этими словами Маришка ударила кулачком по столу. «Ты в порядке?» – тут же уточнил я. «Если бы князь не повел себя как ребенок, то все было бы хорошо. И я уверена, что ты не отпустил бы опасного для семьи человека». «Все верно. Не знал, что ты была в курсе об Александре. Я ведь не первый день в доме. И знала про некроманта. Даже собирала травы для него с Тихоном. Тот относил пучки в склеп, чтобы там пахло приятно. Тебе и Тихон показался?» Удивился я и тут же пояснил свои эмоции. «Дворовые очень капризные в таких вопросах. Все в доме Морозовых считают меня своей», — мягко пояснила девушка. «А ты, кем считаешь нашу нечисть?» «Они морозовские. И слово это мне никогда не нравилось. Оно будто грязное. А Жирик хороший. Знаешь, какие он травы в горшочках выращивает?» «Спасибо», — искренне поблагодарил я девушку за теплые слова. Она вздохнула и стянула с ног сапоги. «Мне в них не особенно удобно», — пояснила девушка и смущенно улыбнулась. «Зачем тогда обула?» «Чтобы было», — она закатила глаза, всем видом показывая, что считает меня глупым. И я на это не стал возражать. «Как тебе кухня?» — спросил я, чтобы отвлечься от вида ног в сетчатых чулках. «В северном крыле похожая. Я там снималась в ролике с домашними костюмами. Еще подумала, что все такое современное и красивое, но кажется холодным». «Пожалуй», — я пожал плечами. «Лилия Владимировна сказала, что в местных ресторанах можно заказывать еду на вынос. Даже предложила оформить ежедневную доставку на неделю вперед. Может быть», — небрежно отмахнулся я. «Ты же не будешь есть то, что лежит у тебя сейчас в холодильнике. В моем прошлом и таких продуктов на кухне не водилось». «Но сейчас ты не в прошлом», — возразила девушка и водрузила передо мной поднос с едой. Стало не до разговоров. Я заправил за воротник рубашки салфетку и вооружился вилкой с ножом. «Ты ведь составишь мне компанию?» — предложил Маришке, и так кивнула. Мы ели молча. Иногда девушка протягивала мне на вилке особенно сочный кусочек мяса, и я не отказывал себе в удовольствии его съесть. Хлеб был пышным и упругим. Я отламывал его каравая и обмакивал в соус, чтобы потом беззастенчиво слопать. «Вот умеет Федор», — пробормотал я, когда тарелка с гуляшем опустела. «А какую солянку он делает?» — зажмурилась компаньонка. «С вялеными помидорами и копчеными ребрышками. Если в твоей корзинке нет этой самой солянки, то не говори о ней», — строго предупредил я. «Ты не наелся?» — удивилась Маришка. «Голоден, но немного иначе», — тут же отозвался я и растрепал волосы. Компаньонка легко сошла с высокого барного стула и внимательно посмотрела на меня. Потом провела пальцами по щеке, и мне вдруг показалось, что воздух наполнился едва заметным запахом белых цветов. Но морок истаял через мгновение. Девушка встала на носочки и прошептала мне на ухо: «Ты очень устал после всех сегодняшних мероприятий, может быть, покажешь мне спальню?» И я не стал отказывать гостье. Взял ее за руку и повел за собой. «И как тебе новая квартира?» — поинтересовалась Маришка, когда мы уже лежали в кровати и смотрели сериал про ведьмачью семью. На экране героиня в синем плаще удерживала от падения целый вагон с простолюдинами и не собиралась сдаваться. Маришка закинула на мое бедро ногу и рисовала на груди длинным ноготком странные узоры. «Просторные комнаты», — ответил я. «Мне нравится». «Ну не знаю», — задумчиво протянула девушка. «Мне было бы тут очень страшно, наверное. Я провел здесь только одну ночь», — ответил я. «Не разобрался, есть ли тут нечисть. Хотя думаю, что любому домовому было бы тут не особо уютно. Про то, что той ночью я спал на диване, а в комнате на этой самой кровати отсыпалась лошадчак, я решил умолчать». Маришка приподнялась на локте, взглянула на меня и прямо спросила: «То есть, ты не хочешь, чтобы к тебе переехала помощница?» «Ау», — протянул я, — «даже не подумал об этом». Девушка фыркнула и встала с кровати. «Вот вечно ты так, совсем не понимаешь намеков. Ты же сейчас исполняешь обязанности секретаря семьи», — напомнил я. «Надеюсь, Лилия Владимировна уже очень скоро придет в себя достаточно, чтобы заняться делами, и я снова стану компаньонкой темного ведьмака и моделью для мерча Морозовых», — ответила девушка и вышла из комнаты. А через несколько секунд в ванной послышался шум льющейся воды. Я же задумался о словах компаньонки по поводу переезда. Довольно улыбнулся, вспомнив о том, что Лилия скоро поправится. Да и в целом помощь Маришке мне бы не помешала. Но размышления о совместной жизни с компаньонкой прервал звук из ванной. «Миша, можно тебя?» Что-то в тоне голоса девушки мне не понравилось, и в голове сами собой начали появляться мысли, что где-то я накосячил. Так, перебирая возможные варианты, я встал с кровати, натянул домашние штаны и подошел к дверям ванной, и моему взгляду предстала ужасная картина. Дверца стиральной машинки была открыта, а рядом с ней стояла компаньонка, и вид у гостьи был очень озадаченный. «И что это?» Девушка держала двумя пальцами еще влажное после стирки платье моей вчерашней гостьи. «Думаешь, это не мой цвет?» С сомнением протянул я, рассматривая платье и начиная понимать, что именно упустил. «Эх, дурак ты, Миша, надо было просто выбросить эти вещи, и сейчас бы к тебе не было никаких вопросов. И фасон не твой», — добавила Маришка и вынула из барабана нижнее белье. «А про это я даже спрашивать не хочу». Я открыл было рот, чтобы ответить, как в этот момент раздался звонок в дверь. Маришка нахмурилась. «Ты кого-то ждешь?» «Нет, пойду посмотрю, кто там», — быстро ответил я и вышел в гостиную, благодаря всех богов за гостя. Но вышло только хуже. Я открыл дверь, даже не взглянув на монитор, на который передавались данные с камеры. И каково же было мое удивление, когда на пороге я увидел свою новую соседку, Тальяну Лошадчак, собственной персоной. Вид у девушки был немного смущенным. На ее руке на манер полотенца у официанта висела моя футболка, а перед собой девица держала тот самый чайник, который утащила утром. «Я хотела бы вернуть вещи и извиниться», — начала была она, и я вздохнул. «Да что же за день сегодня такой?» Тальяна удивленно подняла брови, взглянула на меня, а затем ее взор пал куда-то вглубь гостиной, и девушка глухо пробормотала: «Прости, наверное, я не вовремя». Я обернулся. В нескольких шагах от меня стояла растрепанная Маришка в моей белой рубашке, и вид у компаньонки был совсем уж расстроенным. Я с трудом удержался от ругательства. «В общем, вот, соседка протянула мне вещи, но я молча захлопнул дверь. Вот же мерзкая баба, даже сейчас от нее одни проблемы». Глубоко вздохнул и обернулся к компаньонке. Выглядела девушка, прямо скажем, неважно. Я понимал, что истерику она закатить мне не сможет, хотя бы в силу моего статуса и контракта. Поэтому крики и бой посуды отменяются. Но, судя по всему, происходящее стало для нее шоком. Хоть она и пыталась держать себя в руках и делать вид, что все хорошо, губы девушки подрагивали, а в глазах стояли слезы. Я решительно подошел к ней, обнял за плечи. «Понимаю, что сейчас я скажу банальную вещь, но это не то, о чем ты подумала», — начал я, гладя девушку по волосам. «Все нормально», — едва слышно прошептала она. «Это не твои проблемы. Эта дама живет по соседству. Вчера она немного перебрала на крыше». «На крыше?» — нервно уточнила девушка. «Там зона отдыха. Думаю, мы сходим туда, если ты захочешь». «Захочу», — обреченно кивнула Маришка. «Нет, правда, я не мог оставить ее спящую и пьяную снаружи, потому и притащил сюда». «Ты не обязан мне это рассказывать», — Маришка шмыгнула носом. «Да, Лошадчак вчера спала в моей комнате, врать не стану, но я спал на диване. Во внутреннем отсеке даже белье лежит смятое, и вторая футболка, в которой я ходил по дому». При упоминании, что блогерша спала на постели, на которой мы еще недавно творили разное, Маришка вздрогнула, отстранилась, взглянула на меня и подозрительно спокойно спросила: «Я надеюсь, ты поменял постельное белье после Тальяны?» как ты об этом не подумал?» Виновато улыбнулся я. «Так что, ты мне веришь?» Девушка вздохнула, утерла глаза. «Верю. Даже если это неправда, ты не обязан был врать, чтобы меня успокоить. Я всего лишь компаньонка, и не вправе требовать верности. Но ты позаботился о том, чтобы мне не было неприятно». Девушка всхлипнула, и на ее глазах снова выступили слезы. «Ну ты чего?» «Не понял я. И это очень приятно», добавила девушка и отвернулась, а затем быстро направилась в комнату. «Ты куда?» — крикнул я ей вслед. «Поменяю белье», — послышался в ответ приглушенный голос компаньонки. «Утро в раю. И почему ты так не любишь солнышко?» — удивленно уточнила Маришка, когда я зарылся в простыни, чтобы скрыться от яркого света. «Оно же прекрасно. Кому как?» — сонно ответил я. «Мне оно светит в глаза и напоминает, что пора вставать. А еще солнце жжет мне кожу, как вампиру». Девушка весело хихикнула, быстро встала с кровати, подошла к панели на стене, нажала несколько кнопок, и окна стали как будто темнее. Лукаво уточнила: «Так лучше, намного», честно ответил я и сел на кровати. После проведенной вместе ночи девушка словно светилась. Думаю, дело было в силе, которую она получила. Мы спали в обнимку, и пару раз мне казалось, что кто-то включил обогреватель на полную мощность, до того становилось жарко. Я даже скинул одеяло, заменив его тонкой простыней. Девушка покружилась по комнате, собирая одежду, а потом упорхнула на кухню. Я же с неохотой встал с постели и, зевая, поплелся в ванную, приводить себя в порядок. К разговору о совместном проживании я вернулся, когда уже вышел на кухню. Девушка расположилась у стола, нарезая сыр, а перед ней стоял чайник с отваром и чашка. «Я все же надеюсь, что скоро вернусь домой, когда все разрешится с Лилией этим ядом», — осторожно начал я и сел за стол. «Конечно», — девушка кивнула и налила мне в чашку чай. Я сделал глоток, довольно прикрыл глаза. Отвар был просто потрясающим, и продолжил: «И я думаю, что полноценный переезд затевать не стоит». «Согласна», — не стала возражать компаньонка и подала салфетку. «Наверное, помидорчик порезать кружочками?» — между прочим, поинтересовалась Маришка и улыбнулась. Я вдруг окончательно проснулся и огляделся. Квартира была прибрана, на столешнице передо мной стояла вкусная еда. Девушка набросила на себя лишь мою рубашку и выглядела по-домашнему милой. Она ловко разделалась с помидором и посыпала его крупной солью. Затем отошла к раковине и быстро сполоснула посуду. Передо мной оказалась свернутая птичкой бумажная салфетка. «Знаешь, наверное, это я должен был предложить тебе остаться тут, а не ты намекать мне на приглашение». «Ты так думаешь?» — хитро усмехнулась девушка и села на высокий стул напротив, прижав колени к груди. Она смотрела на меня изумительными зелеными глазами, солнце играло в рыжих прядях, россыпь мелких веснушек украшала ее ключицы. И я понял, что хочу видеть ее тут часто. Не хочу оставаться один в стенах этой большой и неуютной квартиры. Особенно учитывая тот факт, что по соседству живет долбанная пронырливая журналистка, которая вечно сует нос в чужие дела. Думаю, если хочешь, оставайся здесь. Я распоряжусь, чтобы тебе выдали пропуск. Миша, у меня есть ключ, напомнила девушка. Я ведь твоя компаньонка, и мне открыт вход в апартаменты Морозовых. Тебе будет удобно добираться до работы? Конечно, отмахнулась Маришка, даже не думая об этом. Съемки часто проходят на этом же этаже. Транспорт тут совсем близко. Ты умеешь водить машину? Неожиданно спросил я. Девушка хотела что-то ответить и вдруг помрачнела, словно вспомнила нечто неприятное. Из комнаты будто ушло солнце. Меня затопило странным тягучим ощущением тревоги. Потом Маришка тряхнула головой, и морок пропал. «Что с тобой?» — на всякий случай уточнил я. «Все в порядке». Немного тревожно спала на новом месте. Беседу прервал звонок в дверь, и я напрягся. Девушка же беспечно улыбнулась и соскочила со стула. «Петр обещал завести кое-что из нужных вещей», — сказала она на ходу. И я усмехнулся, поняв, что проживание Маришки было делом решенным еще до того, как я озвучил свое мнение по этому поводу. От такой мысли мне стало немного не по себе. Выходит, все женщины в моей семье умеют вить из меня веревки. «Доброе утро», — раздался знакомый голос, который порядком меня удивил. «Здравствуйте», — вежливо отозвалась компаньонка и вернулась в комнату, нервно поправляя полу рубашки. «К вам гости, Михаил Владимирович». В гостиную вошел Пожарский. Я покосился на него, и парень виновато пожал плечами. «Прости, друже, что так внезапно. Я сумел убедить администрацию, что ты не станешь возражать, если я приду без звонка. К «Конечно, не стану», — я встал навстречу и протянул руку другу. Тот крепко пожал мою ладонь и вполголоса уточнил. «Я не помешал, что ты?» — я отмахнулся. «Всегда тебе рад. Чай будешь?» «Неужели Морозовский?» — оживился парень. Я обошел барную стойку и вынул из ящика кружку, в которую плеснул напиток. Маришка же быстро юркнула в спальню. Наверняка девушке было неуютно стоять в таком виде перед чужим для нее человеком, да еще и парнем. «Сам ухаживаешь за гостем?» Поддел меня приятель и сел за стол. «Слава небу, руки у меня работают и могу обходиться без помощи», — ответил я. Поставил перед гостем чашку и налил отвар. «Хорошо ты тут устроился», — осмотрел комнату Иван. «У нас квартира на четверть этажа и находится на десяток уровней ниже». В его голосе я не услышал зависти или обиды. Просто констатация факта. «Отец получил право выбирать апартаменты после более старых семей», — пояснил Иван в ответ на мой удивленный взгляд. «Я и не знал, что тут была очередность». «Еще какая? Я слышал, что Воронцов хотел выкупить ваш этаж и даже предлагал Владимиру огромную сумму. И чем ответил мой отец? Предложением заходить в гости, когда Владимир Морозов не будет занят отдыхом на крыше. Отец у меня умеет пошутить», — фыркнул я, — «или остро поддеть. Тут как посмотреть. Ты говоришь о нем в настоящем времени», — заметил парень. «Я уверен, что он не погиб», — спокойно сказал я и добавил, «и надеюсь, что отец однажды вернется, чтобы рассказать о своих приключениях». Пожарский ничего не ответил, лишь без слов пригубил напиток и вернул кружку на стол. Повисло неловкое молчание, которое нарушила Маришка. Девушка вошла в комнату, облаченная во вчерашнее платье, поверх которого накинула большое уютное худи. «Я встречу Петра внизу». Он обещал подъехать с минуты на минуты. Пожарский нехотя отвел взгляд от моей компаньонки и уткнулся носом в кружку. «Что не так, друже?» — спросил я, когда мы остались одни. «Прости, что говорю об этом, но я вижу, как ты смотришь на девчонку, будто она тебе на хвост соли насыпала, и я заметил это с вашей первой встречи. Тебе показалось, начал было парень, но я его прервал. Послушай, твоя воля сейчас ничего не говорить, а я больше не стану спрашивать про это, но может так статься, что потом окажется поздно. Ты ее за кого-то принял, или был знаком с ней раньше? Все как-то очень странно». Парень замялся, словно подбирая слова, рассеянно провел ладонью по заплетенным косичкам на голове. «Я видел девушку, похожую на нее, когда был еще совсем мальчишкой, и когда встретил твою компаньонку, то не мог поверить, что это она, но ей нет и 20 лет», — напомнил я. «В детстве ты мог увидеть ее разве что младенцем, да и она тогда не была девушкой, скорее, ребенком. Я верю своим глазам», — бросил друг хриплым голосом и взглянул на меня из-под лобья, и узнал ее, ту девушку. «Быть может, она родственница той, кого ты запомнил в детстве. Маришка росла в приюте, а потом ее забрал староста из нашей деревни, чтобы растить как дочь. Затем позвали в барский дом, где она помогала по хозяйству. Про ее родню мне ничего не известно. Я думал об этом», — мрачно согласился парень. «Забудь, это не важно». Он криво улыбнулся и продолжил. «Хотя, наверное, ты и прав. Скорее всех, мне просто показалось. Мало ли похожих рыжих девок, не бери в ум. Я бы поспорил, но решил оставить эту тему». Было очевидно, что Пожарскому было неприятно говорить об этом. Раз он решил, что не стоит продолжать, то к чему упорствовать? «И почему ты надумал съехать из семейного особняка?» — сменил тему Иван. «Вернее, как тебе удалось вырваться? Считаешь, что мне повезло?» — удивился я вопросу. «Еще бы», — Иван обвел руками пространство. «Это же Снежинскград. Здесь люди снимают квартиру, чтобы хотя бы на несколько часов ощутить себя богатыми. А тебе выделили целое крыло. Да еще и компаньонка приехала, чтобы скрасить твое одиночество. Если это ссылка, то дай мне инструкцию, как выбить из отца такие же условия. Попробуй двинуть ему в морду», — вырвалось у меня, и я тотчас прикусил язык. «Ты с братом поругался?» — помрачнел парень, и я кивнул. «И насколько серьезно? Хотя...» — Пожарский покачал головой и взорвался хохотом. «Набил морду князю и оказался в хоромах. Хорошее наказание. С чего ты взял, что я ему набил, а не получил в ответ?» — пробурчал я. «Потому что у тебя нет ожогов. А насколько я знаю, Морозов-старший владеет огнем и достаточно силен в своей стихии». От слова «старший» меня вдруг покоробило, но я тотчас взял себя в руки. «Любой старший в поколении владеет силой, которая превосходит всех других в роду», — продолжил Пожарский. Так распоряжается судьба. И если старший гибнет, то второй по старшинству обретает большую мощь. Хотя, насколько я знаю, твой дядя Александр хоть и был младшим братом, но мог заткнуть за пояс твоего отца. Может, у вас в семье все не так, как у всех нормальных ведьмаков. Мда, протянул я, делая вид, что не удивлен, но у меня не вышло. Пожарский хмыкнул и хлопнул меня по плечу. Мой отец поделился со мной этим, когда я опять не смог побить его на тренировке. Сказал мне, что не стоит переживать, что моя сила не может перебить его энергию. Но дал хороший совет. Парень наставительно поднял указательный палец и произнес: «Любую силу можно перебить упорством и терпением. Мастерство дает больше, чем мощь». «Сильно сказано», — согласился я и, вздохнув, добавил, закинув в рот несколько ломтиков помидора: «Жаль, что отец не учил меня ничему». «Ну ты набил морду старшему брату», — протянул Иван, и лицо его вдруг засветилось, как колокол в день Спасителя. «Не говори об этом никому, пожалуйста». «Обещаю, что не скажу». Парень осенил себя священным знаком. «Но я хотел бы знать, за что ты ему врезал, что вы не поделили. Уж не ту ли даму, о которой так много говорят?» «Что?» — нахмурился я, не понимая, к чему клонит приятель. «Неужели?» — сурово ответил тот, вмиг развеяв мои сомнения. «Говорят, что она выбрала тебя и...» «Глупости!» — фыркнул я, не собирая сплетни. «Не обижайся. Просто люди говорят, а ты за ними не повторяй. Ксению со мной связывают только деловые отношения. Она ведет мой блог и пишет посты. И за какие заслуги ей досталась такая должность?» «Поддел парень. Спроси у моего куратора», — бросил я небрежно. «Он выбрал ее. Моим мнением никто не интересовался. Мне бы такую выбрали», — завистливо протянул ведьмак. «Но нет. Наш куратор выдал какого-то странного парня, который вечно гундит и шмыгает носом. Главное, чтобы работу выполнял». «Это да», — вздохнул Иван и заметил коробку, стоящую чуть поодаль на столешнице. «Только не говори, что бета-банк». Он не договорил, застыл удивленно глядя на меня, а затем захохотал, ударив по столу ладонью. «Ох, ну и дела», — с трудом произнес он сквозь смех. «Что не так?» — насупился я. «Договори уже, я тебя побью, если ты не перестанешь ржать». Однако угроза не подействовала, и мне пришлось терпеливо дожидаться, когда гость отсмеется и вытрет рукавом глаза. «Да все знают, что Арсений Воронцов хотел этот контракт, а ты получил сначала внимание Алины, от которой он сох, потом еще и контракт, который так хотел заполучить его отец». Младший говорил об этом как о решенном вопросе, даже уже успел намекнуть, что будет лицом банка. «Хорошо, что ты не упомянул его папашу», — проворчал я. «Семья Воронцовых не погибла с арестом», — помрачнел парень. «Несмотря на то, что первыми они больше не будут, родственнички подсуетились. Они посетовали, что их старик давно маялся душевной болезнью. Даже добыли свидетелей того, что князь посещал лекаря без их ведома. А как, я восхитился их деловой хваткой. Они по твоему примеру пожертвовали на строительство храма в какой-то далекой деревеньке, а также на реконструкцию здания синода. Умно. Поговаривают, что с Арсением разорвала помолвку его невеста. Впрочем, парень особо не сожалеет по этому поводу. Семья потеряла какое-то количество денег, но больше пошатнулось их влияние. А это куда важнее. Надо думать, я глотнул чай. Этой змее отрубили голову, но оказалось, что осталась еще пара, как у змея Горыныча. Иван изобразил рукой длинную шею и ладонью голову чудовища. Да понял я. Но знаешь, я считаю, что больше всех в этой истории выиграл только один ведьмак, и он сидит передо мной. А чем ты? Насторожился я. Ворон точил на тебя клюв, но обломал его до того, как он смог тебе навредить. Это ли не чудо, брат? Пожалуй, так. Я слабо улыбнулся. Так ты не скажешь, что с братом не поделил. Кажется, у меня началась звездная болезнь, решил соврать я. Да ну, не повелся, друг. Я же вижу, что ты как был увольнен из Мурома, так им и остался. Я попытался придать лицу надменный вид и с пафосом произнес: «Выбирайте выражение, мастер Пожарский. Я могу оскорбиться. Ну, давай, я прям посмотрю на это представление», — хохотнул парень. «И не забудь крылья выпустить. Я страсть как хочу на них взглянуть». Я помрачнел, и парень напрягся. «Что не так? Я немного сорвался на тренировке, и сил у меня сейчас не так много, как хотелось бы. Хотел бы я посмотреть на твоего братца после этой тренировки», — вздохнул Пожарский и вскинул руки в жесте капитуляции. «Молчу, молчу. А силы хорошо восстановятся после баньки. Думаешь?» «Уверен», — он с готовностью вскочил на ноги и поправил на груди куртку. Собирайся, мы едем в бане, где тебя отхлещут вениками и напоят лучшими настоями, которые предлагает наша великая империя. То есть Морозовский сбор не брать? Спросил я. У меня с собой есть, хитро сказал парень и показал на кисет, который я подарил ему в пожарской деревне. Все так же наполняются, уточнил я. Понемногу, но всегда хватает, чтобы выпить пару кружек в день. Марья обычно требует кисет на девичнике, где угощает нескольких подруг. После таких посиделок мешочек пустеет на день-другой. Но мне все же кажется, у тебя состав чуточку иной, более терпкий. Может быть, не стал спорить я, многое бы отдал, чтобы узнать, где ты добыл такой кисет. Он и впрямь волшебный, в запасах у Морозовых хранился. Не жалеешь, что отдал? Если не нужен, то верни, предложил я и усмехнулся. Не, это так не работает, покачал головой парень и быстро убрал кисет в карман. Марья меня прибьет, как там ее поклонник? Спросил я, чтобы не быть невежливым. Парень нахмурился и потер лоб, словно у него заболела голова. Не знаю, с кем она встречается, но парень хорошо маскируется. Мне так и не удалось выяснить имя. Надеюсь, она не связалась с кем-то недостойным, откровенно озаботился я. Я тоже на это надеюсь. Мне не хотелось бы, чтобы ей разбили сердце. Моя сестра хоть и сильная, но душа у нее как у котенка, нежная. Котенка она не напоминает. Скорее тигрицу, возразил я. Это ты не слышал, как она плакала, когда ее лошадь вывернула ногу, не позволила усыпить животное и выхаживала ее несколько месяцев. Сильно. Мне пришлось жить при конюшне вместе с ней. Я весь пропах навозом. Еле смыл его с себя. Не, я сделал вид, что принюхался, не смыл. Я все еще чую, как от тебя пахнет. Парень выругался, но тут же помрачнел, бросив взгляд мне через плечо. Мне даже не нужно было поворачиваться, чтобы понять, позади стояла Маришка. Стоит ли париться? Петр внес в квартиру несколько чемоданов, поклонился и благостно мне улыбнулся. Здравы будьте, княжичи, и тебе доброго дня, тепло отозвался я. Как добрался? Я привез вещи, а утром загнал в гараж ваш мотоцикл. Сам на нем ехал, но был очень осторожен, Михаил Владимирович. Мне не сообщили, удивился я. Не решились будить, пояснил водитель. Время было раннее. Я вернулся домой и теперь вот привез вещи. Лилия Владимировна велела передать вам. Он сунул руку во внутренний карман куртки, чтобы извлечь конверт. Сердце мое отчего-то сбилось с ритма. Ладони мгновенно взмокли. Письмо перехватила Маришка, помахала им перед собой и втянула в себя воздух, словно принюхиваясь к содержимому. Это поведение внезапно меня разозлило, но я одернул самого себя. Причин для сцен не было. Я слишком хорошо понимал, что компаньонка всего лишь проверяет бумагу на остатки яда. Иван, ничуть не смущенный присутствием посторонних, налил себе чаю и сложил стопкой два бутерброда, чтобы сунуть в рот. Если там ничего срочного, начал было я, но взволнованно следящий за манипуляциями Маришки Петр покачал головой. Госпожа Водянова просила вас прочесть послание сразу же после получения и дать ответ. У нас мало времени, недовольно протянул Пожарский и добавил, у Морозовых на редкость доброе отношение к слугам. Они у вас много себе позволяют. Просто мы не считаем их таковыми, спокойно отозвался я. Для меня домашние, часть нашей семьи. Мой отец добр с прислугой, но они знают свое место, проворчал друг. Ты сейчас ведешь себя как бабушка на лавке. Того и гляди начнешь бубнить, что раньше все было иначе. Пожарский ничего не ответил, а домашние не отреагировали на его высказывание. Я забрал конверт и на секунду ощутил прохладу, исходящую от бумаги, и понимал ведь, что она пробыла в кармане водителя, а потом и в руках Маришки. Но отчетливо представил, как Лилия пишет письмо, сворачивает его, проводя ладонью по сгибу, как запечатывает конверт. «Все в порядке?» – удивленно спросил Иван, настороженно следивший за мной. «Я на минутку, сейчас вернусь, Мариш. Предложи гостю, да у меня всего достаточно», тотчас отказался от заботы друг и демонстративно отошел к прозрачной стене, чтобы рассматривать открывшийся вид. «Угости Петра, ему еще долго домой добираться», распорядился я и ушел в спальню. Тут я помедлил, глядя на конверт, а потом его вскрыл. Внутри оказалась записка и распечатанный документ. Документом было распоряжение о спонсорской помощи «Русалии недели» от Бета-банка. Его Водянова вполне могла бы выслать мне по электронной почте или подписать сама. Благо, она поднаторела в подделывании моего почерка. Но вот вторая бумажка оказалась слишком личной. На кремовой поверхности было написано несколько слов. «Будь осторожен, не доверяя никому». Как только я прочел строчку, буквы истаяли, и бумага стала совершенно чистой. Я даже посмотрел на просвет, чтобы удостовериться, что на ней нет оттиска от ручки. «И что все это значит?» – проворчал я и вдруг тоже принюхался, как сделала до меня Маришка. Письмо ничем не пахло, как и записка, хотя аромат сирены всегда пропитывал любой предмет, которого она касалась. Быть может, я просто перестал его ощущать. В конце концов, лекарство я пил, а, значит, оно вполне могло начать действовать. Наверное, стоило выбросить записку, но я не смог. Погладил бумагу пальцем и положил чистый лист в тумбочку у кровати. Затем поставил подпись на документе и сунул обратно в конверт. Быстро переоделся, выбрав обычный спортивный костюм темного цвета без лейблов и надписей, белую футболку и надел кроссовки со шнурками ядовито-красного оттенка. «Вручи Лилии Владимировне», я отдал Петру конверт, когда вернулся в гостиную, документ подписан. «Передай слово в слово, она может ни о чем не беспокоиться». «Хорошо», пообещал Петр. «Ваш чай и лекарства я передал Маришке». Компаньонка улыбнулась и указала на полку, куда положила мешочек. «Ты болеешь?» – нахмурился Пожарский, услышав о травах. «Для восстановления сил», – пояснила девушка и запнулась, заметив мрачный взгляд Ивана. Впрочем, он тут же отвернулся, похлопал себя по карманам в поисках ключей и обратился ко мне. «Если ты недостаточно силен, то можешь ехать со мной на моем мотоцикле. Будешь обнимать меня как красная девица». «Иди ты», – фыркнул я и взял услуги ключей от мотоцикла. «Я могу тебя сам покатать, если ты ищешь объятий». Так, перешучиваясь, мы дошли до двери. Потом я опомнился и вернулся к Маришке. «Мы сейчас едем в баню. Ты занимайся своими делами. У тебя есть банковская карта?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Ни о чем не беспокойся. Если к ужину опоздаешь, я его разогрею». Я пожал плечами, и Маришка тут же добавила. «Или нет, я просто буду тебя ждать». Мне вдруг подумалось, что Лилия могла предупреждать меня и о Маришке, но тут же отогнал от себя шальную мысль. Мягко заправил рыжую прядь за девичье ушко и пошел к выходу. Я наивно считал, что на самом деле баня располагается на территории комплекса. Но, как оказалось, Иван решил познакомить меня с загородным клубным местом отдыха для аристократов. Мы добирались до него не особенно долго, учитывая, что пробки удалось объехать на мотоциклах. У реки растянулся длинный деревянный сруб с высокой стрельчатой крышей, над коньком которой реял стяг дома Шереметьевых. Двери из парных выходили на реку и над водой виднелись небольшие мостки. На первый взгляд охраны тут не было. Не сразу я заметил праздно шатающихся по территории крепких ребят, которые время от времени переговаривались по рациям. Не знал, что семья Алины владеет таким местечком, удивился я, когда мы поставили транспорт на парковке. «Она никогда не звала тебя в бане своего брата?» Мой друг сделал удивленное лицо. Я сбился с шага и посмотрел на Пожарского с недовольством. «Ты же знаешь, что он был не особенно рад, что я оставил его сестру в твоей деревне. После того, как вы провели вместе ночь», продолжил Иван и хитро улыбнулся. «Об этом знают все, как и о том, что между вами не произошло ровным счетом ничего компрометирующего. Ты должен быть благодарным за это Марье, которая пустила слух, что Алина выставила тебя за порог, чтобы сохранить свою честь от возможных посягательств темного опасного ведьмака». «Да, я опешил, а темный оказался достаточно благородным, чтобы рвануть в Бергардовку и доказывать, что он реальный ведьмак, а не просто так носит меч». «Косу», автоматически поправил я парня. «Ты начинал с меча, насколько я помню, но коса у тебя и впрямь шикарная. Где ее только откопал твой куратор?» «Это настоящее оружие», — ответил я. «Оно принадлежало моему дяде». «Ты ведь не шутишь?» — пораженно ахнул парень. «Я думал, что это реквизит. Ты, получается, ею сражаешься, и тебе позволил Синод взять оружие темного? Ваня, ты мне иногда кажешься таким серьезным, а потом выдаешь такое». «Какое? Синод позволил мне взять оружие моего предка? Ты всерьез считаешь, что они могли бы запретить мне выбрать себе оружие?» Вышло немного грубовато, но я ничего не смог с собой поделать. «Все знают, что Александр был темным», — перебил его я. «Таким же, как и я. Конечно, нет, княжич нахмурился. Ты другой. И в чем, по-твоему, наши отличия? Александр убивал людей. Он прошелся по семьям ведьмаков и вырезал пару десятков наших, своих, поправил я парня. Он наказал своих врагов, тех, кого до того считал друзьями и коллегами. Александр перебил тех, кто убил его семью. И ты считаешь, что он был не в своем праве? Как бы ты поступил с теми, кто посягнул на твою семью? Но, если бы кто-то посмел убить Марью, глаза Пожарского полыхнули злобой. Он резко ухватил меня за плечо и развернул к себе. Даже в шутку не смей говорить такого. А моему дяде этого не сказали. Его вчерашние приятели пришли в его дом и убили жену и детей. Каждый из моих родичей был подло убит, произнес я, не сводя напряженного взгляда со своего друга. Те, кого Александр считал друзьями, стали его врагами. И он поступил так, как поступил любой из нас, будь у него возможность. Ты говоришь страшные вещи. Разве ты не сделал бы то же самое? Произнес я глухим голосом. Неужели не убил бы любого, кто причинил вред тем, кто тебе дорог? Парень не ответил. Он отошел от меня на пару шагов и провел пальцами по косичкам на голове. Вокруг него завертелся небольшой смерч, подхватывая несколько камешков. Я шагнул к другу, и галька мазнула меня по щеке. Иван тотчас обернулся, и ветер стих. «Извини», — нахмурился он. «Теперь и ты немного темный, друже», — усмехнулся я, утирая кровь с кожи. «Напал на меня без объявления войны». Княжич не рассмеялся моей шутке. Он приблизился ко мне и прошептал. «Ты говоришь правду?» «Уверен, что все было именно так». «Да», — ответил, не задумываясь. «Потому что я знаю другую историю». «И какую?» «Ту, в которой темный просто решил убить всех, до кого дотянулся, без причины, не задумываясь о последствиях». Парень открыл рот, чтобы ответить, и не выдал ни звука. «Именно так звучит официальная версия», — жестко припечатал я. «И никто не говорит о том, куда исчезли бастарды Морозовых. Почему семья оказалась обескровлена? Отчего одна из самых сильных фамилий сейчас состоит из двух братьев? Бастарды выступили за темного родича», — растерянно заявил Иван. «За того, кто тронулся. То есть вся семья резко обезумела вслед за темным ведьмаком?» — иронично спросил я. «Иван, с ума сходит поодиночке. Это только простудой болеют за компанию». С этими словами я зашагал в сторону крыльца. Друг остался позади и не сразу решился отправиться следом.